Глава 9. Настюша грызла яблоко и любовалась закатом. Вообще в этом мире небо всегда было прекрасным. Нежно-голубым, ярко-синим, бледно-лиловым или, например, угольно-бархатным, когда луна терялась в бесконечной глубине ночи. Но больше всего Настюша любила закатное небо. Именно эти розовато-пепельные всполохи на сапфировом полотне почему-то напоминали о доме. «Эй!» — рядом присела Аленка. «Чего скучаешь?» «Домой хочу», — честно призналась Настя. «И я хочу. Да толку-то от нашего хотенья. Идем лучше чаю попьем. Девчонки самовар новый из деревни притащили, сказали, шишками будут топить. Ты когда-нибудь топила самовар шишками? Вот и я не топила. Но научиться хочу, мало ли когда пригодится». «Знания лишними не бывают». «Ага», — улыбнулась Аленка. «Змей Горыныч тоже так часто говорит». Настя вздохнула. Напоминание об огненном драконе совсем не радовало. «Ну, ладно», — сказала она, выкидывая огрызок. «Пойдем действительно глянем на это самоварное чудо». Шишки оказались качественными. Наверное, благодаря им чай получился таким вкусным. Ну или благодаря травяному сбору, который на общий стол водрузил Ратмир. Его единственного из богатырей удостоили чести быть приглашенным на вечерние посиделки. «Почему только его позвали?» — шепотом спросила Настя. «Потому что только он в травах ведает», — так же тихо ответила оказавшаяся рядом Дуняша. «Остальные, если и собирают что-то, вечно горечью отдает, а у него любое питье сладкое». Настюша не видела Ратмира больше недели, с того самого дня, как вернулись от царя с царевной. И это, кстати, было удивительно. Настя однажды утром специально пересчитала всех богатырей, надеясь отыскать русоволосого мужчину, но так и не нашла. И на следующее утро не нашла, и потом, и после. Такое ощущение, что у него одного было дозволение свободного посещения. Зато Змей Горыныч постоянно вертелся рядом. И за завтраком, и за обедом, и даже вечером во дворе красовался, разгоняя грозным рыком слишком увлекающиеся парочки. Кстати, о парочках. Дуняша все-таки дождалась от зайца сватов. Настя, конечно, их не видела, но, судя по счастливым очам девицы, брачный союз не за горами. Вот и сейчас она блаженно улыбалась, отхлебывая горячий чай из огромной чашки. «А еще Ратмир мне венец передал», — вдруг сказала Дуняшка. «Какой венец?» — не поняла Настя. «Свадебный какой еще?» Змей Горыныч вчера уверил, что приданое готово, а венец вот-вот доставят. Наверное, Ратмирушка за ним и ездил. «Наверное, хотя мог прутиком воспользоваться, за час бы вернуться успел». «Я так благодарна за хлопоты». Дуняшина улыбка растянулась еще шире. «Змею Горынычу низкий поклон обязательно отвешу. Разве ж, живя у отца с матушкой, я могла надеяться на богатое приданное, да на мужа порядочного?» «А ты как сюда попала?» «В полночь за ограду вышла, а там ночница стоит. Я со страху обмерла, а очнулась уже у подножья этих гор, обратившись в нечисть». Она огляделась и чуть приподняла сарафан, шевельнув при этом ногой. Настя бросила взгляд вниз и обомлела. На один короткий миг нога девушки обернулась копытцем. «Я вила», — пояснила Дуняша. «Родители далече остались, а меня вот Змей Горыныч приютил». «Хороша погода, загляденье просто!» Настасья подставила лицо знойным солнечным лучам и вздохнула полной грудью. «Сюда бы еще шезлонг, освежающий коктейль и привлекательного серфера в плавках. Вообще была бы красота!» «Настюха!» — заорала Аленка из окна своей комнаты. «Иди сюда! Сама спустись! Жарко! В самый раз! Ну, Настя, иди! Новости расскажу!» Настюша вздохнула еще раз, на этот раз раздраженно поджав губы, и вернулась во дворец. «Ладно», — выдала она, проходя в спальню подруги. «Слушаю». Алена хлопнула по кровати рядом с собой, приглашая сесть. «Праздник будет. Я только что мимо большого зала пробегала, а там Змей Горыныч распоряжение раздавал. Нас на всю ночь отпустят, представляешь?» «Куда отпустят?» — не поняла Настя. «На празднество. Я о чем толкую?» «В деревню, что ли?» «В какую деревню?» — фыркнула Алена. «В старый лес переправят. Там зачарованное местечко есть. Костры и пляски до самого утра». «Звучит увлекательно», — призналась Настя. «И лес тот я знаю. Именно там мой знакомый леший обитает, и русалки живут. Вот видишь, со старыми друзьями встретишься. Если найду их, конечно, найдешь. На праздник вся-вся нечисть приглашена». Аленка хихикнула. «И девчонки шепчутся, что никого из старших там не будет. Ни Змей Горыныча, ни твоего лешего, понимаешь? В эту ночь целоваться можно сколько хочешь и с кем хочешь. Все равно никто не узнает». «Прелестно, просто прелестно», — повторяла Аленка, поднимаясь по ступенькам. «И как реагировать?» После разговора с Настюхой ей довелось пообщаться с Лукьяном. Точнее, это ему довелось, так как именно он горел желанием общения. Сама же Алена могла спокойно прожить без подобной беседы. Но раз уж так сложились обстоятельства, то делать нечего. А начиналось все вполне прилично. «Можно тебя на минутку?» Вежливо и даже как-то стеснительно спросил богатырь. Алена окинула его подозрительным взглядом, но кивнула. «Можно». Лукьян тут же разулыбался, облегченно вздохнув, указал на скамейку под кустами сирени. «Там никто не помешает». «Ну, захотелось человеку уединиться, разве ж это преступление?» Алена считала себя девушкой адекватной, поэтому вновь кивнула и прошла к указанному месту. «Чего хотел-то?» — спросила она, присаживаясь на краешек скамейки. «Только быстро, у меня еще дела есть». «Я на минутку, честное слово», — торопливо уверил ее богатырь. «О празднике спросить хочу. Ну, ты ж слышала про праздник?» «Слышала». «На всю ночь веселье до первых петухов, как полагается, приличной нечисти». Он сел рядом, едва не помяв Алёнь сарафан. «Я, собственно говоря, чего хотел-то?» Вдруг Лукьян замолчал. «Ну?» Алена нахмурилась. «Хотел узнать, а ты одна там будешь?» «Да нет, конечно, с Настюхой. И все? И с другими?» Лукьян опять замялся, задумался, даже немного пожевал губу, будто не решаясь что-то спросить. Но потом все же собрался с мыслями. «В эту ночь пригляда никакого нет», — пояснил он осторожно. «За весельем и смехом многие суженого ищут, пробуют». «Чего пробуют?» «Суженого найти, ж говорю. Издеваешься, да?» Алена опешила. «Вот так вопрос. Вроде не издеваюсь. С чего решил?» «Не отвечаешь нормально», — богатырь сдвинул брови. «А что отвечать-то? Ты ж еще ни о чем не спросил». «Да я же прямо все сказал, а ты непонятливость строишь». «Да ничего я не строю. Тогда отвечай», — не унимался богатырь. «Вопрос нормально задай, отвечу». «Нормально, значит, задать». Он вдруг разозлился, побагровел, а потом прильнул к Аленкиным губам и тут же отпрянул. «Вечером жду ответа!» Отводя взгляд от ошарашенного лица девушки, сказал Лукьян, поднялся и ушел. «Он что сделал?» Настюшка прижала ладони ко рту, пытаясь сдержать смех. «Поцеловал! А ты? А что я?» Аленка нервно расхаживала по комнате. «Я ничего!» «Совсем ничего?» «Совсем! Насть, в самом деле, а что я могла сделать? Он так внезапно впился, что я даже вдохнуть не успела!» «Бедный Лукьян!» «Эй, это я пострадавшая сторона!» Возмутилась Алена. «Я морально обесчещена!» Настюша хмыкнула. «Конечно, подругу было жаль!» Но влюбленного богатыря было жаль еще больше. Тем более в его влюбленности сомневаться не приходилось, тогда как Аленкино возмущение выглядело слишком уж интенсивным. «А ты точно пострадала?» — уточнила Настя. «Без сомнений! Не жаль так плохо целуется!» «Может, и неплохо, но определенно не вовремя!» «Сама посуди! Кто я и кто он? Мы не созданы друг для друга!» «Ну, как знаешь». Старый лес только выглядел мрачным. На самом деле Настя каждой частицей своей души ощущала, как он дружелюбен и открыт каждому, кто имеет хоть какое-то отношение к нечисти. Именно сегодня, в эту волшебную праздничную ночь, старый лес принимал гостей. Настюша прибыла одной из последних. Змей Горыныч будто специально ее задержал, в сотый раз повторяя о необходимости сначала думать, а потом что-либо делать. «Да поняла я, поняла!» — сухо отвечала Настя. «Лес не покидать, к простым людям не выходить!» — продолжал поучать драконище. «Не покину, не выйду!» «С петухами сразу домой!» «Хорошо, когда все пойдут, тогда и я!» — кивнула Настюша и, подумав, добавила. «Честное слово!» «Веди себя, как полагается приличной девице!» «Можете даже не сомневаться, я буду самой приличной из всех!» «И почему в это не верится?» — пробормотал Змей Горыныч, скептически разглядывая подопечную. «Ладно, иди. Хотя нет, стой. Понадобится помощь — найди Ратмира. Да и вообще, старайся держаться с ним рядом». Наконец драконище переместил Настасью в обозначенное место и испарился. Девушка вздохнула с облегчением. «Свобода!» Обрадовалась она, разглядывая верхушки вековых деревьев. «Можно подумать, в Погорынье ты в темнице сидела!» Тут же в ответ послышался мужской голос, и из-за дерева вышел Ратмир. Настя поморщилась. «Никакого уединения! А если ей в этом лесочке не только пляски плясать захочется, Ратмир следом увяжется, даже за кустик!» «Вот скажи мне, добрый человек!» Хмуро глянула на него Настюша. «Ты всегда в точности исполняешь все веления Змей Горыныча. Неужели не хотелось хоть разочек сделать по-своему? Например, провести праздничную ночь так, как сердце просит, а не как велено?» «Не хотелось». Мужчина расправил плечи и спокойно выдержал Настин взгляд. Даже немного ухмыльнулся, словно говорил: «Ну давай, девица-красавица, ляпни еще что-нибудь, испорти настроение». Но Настя сдержалась. «Идем, горемыка!» Ратмир протянул ей руку. «Праздник, значит, надо веселиться. Идем, идем». Видя, что Настюша не двигается, он сам схватил ее за ладонь. «Тем более леший тебя жаждал увидеть. Говорит, соскучился». «Леший?» «Ох, как с места сорвалась. Тоже, что ли, скучала?» «Просто хочу узнать, почему он меня Змею Горынычу спровадил, не удосужившись ни спросить, ни предупредить», пробурчала девушка, направляясь вперед по тропинке. «Знаешь, как испугалась, когда дракон меня подхватил? Думала, что сожрет или когтями раздерет в клочья». «Не выдумывай, он аккуратно тебя нес». «А ты откуда знаешь?» Остановилась Настя. Ратмир пожал плечами. «Из окна видел». «Не мог видеть. Змей Горыныч приземлился за горами, а дальше мы по тоннелю пешочком шли». Она прищурилась. «Правда?» Мужчина вздернул брови. «Значит, перепутал с кем-то. В любом случае, уверен, Змей Горыныч тебя нес осторожно. А ежели нет, то он определенно извиняется». Леший нашелся возле лесного озера. Сидел на берегу, смотрел на водную гладь и отгонял комаров, которым было все равно, кого кусать – простого человека или уважаемую нечисть. Настя на мгновенье даже пожалела старичка. Уж больно он страдал от голодных кровопивцев. «Чего не отгонит-то?» — шепнула она удивленно. «Добрый слишком», — ответил Ратмир. «Всякую животинку жалеет. Говорит, что иначе помрут от голода». «Да, Настя, конечно, тоже любила животных, но не до такой степени». «Да чтоб вас!» Вдруг рявкнул леший и повел рукой, заставляя насекомых отлететь метра на три в сторону. «Все, хватит, уже сытые! Ты посмотри, какие наглые! Чуть до костей не съели! Брысь, брысь, окаянные!» Удивительное дело, но комары послушались. Роем взлетев вверх, замерли на самых верхушках деревьев. «Вот там и сидите, пока вновь не проголодаетесь!» Леший сурово погрозил им кулаком. «Не брюшка, а бездна!» Настя была полностью согласна. В этом мире комары вообще чувствовали себя слишком вольготно. Даже Ратмир изредка стряхивал с рукава особо наглую кровососущую особь. «Леший!» Мужчина позвал старика. «Не помешаем?» «Ратмир!» Леший растянул рот в улыбке. «И Настенька с тобой! Иди сюда, русалочка! Поведай, как твое житье-бытье отныне! Постигаешь высшую науку, аль бездельем маешься? Садись рядышком, девонька, садись скорее!» Невысокий старичок был так рад увидеть бывшую ученицу, что Настя тоже разулыбалась, забыв о желании предъявлять претензии. Усевшись рядом, она возрилась на серебряную рябь озера и отчетливо поняла, как соскучилась по лесной прохладе. В Погорынье, конечно, тоже неплохо, но тут Настюша чувствовала себя по-настоящему привольно. «А ты иди, Ратмирушка, поздоровайся с заморскими гостями. Из дальних краев к нам пожаловали!» Леший повернулся к мужчине. «А мы с русалкой пока побеседуем». «Приглядеть за ней надобно». «О, пригляжу, пригляжу, не сомневайся». Ратмир нехотя кивнул и ушел. А Настя вздохнула с облегчением. Что ни говори, но мужчина иногда напрягал. «Чем?» — вдруг спросил леший. «Что?» «Ты сказала, он напрягает. Вот и спрашиваю. Чем?» — пояснил старик. «Ну надо же!» — вслух произнесла и не заметила. Настюшка закусила губу. «Внимательнее надо быть, а то вот так задумаешься и выдашь какую-нибудь тайну». «Так чем тебе Ратмир не нравится?» Леший внимательно посмотрел на русалку. «Неужто обижает?» «Нет, что вы!» «Тогда чем?» Он понятливо хмыкнул. «Ха, опекает сильно». «Ну так ему положено». «Кто же еще тебя опекать должен, как не Ратмирушка?» «Это не опека, а полноценный контроль». Настя нахмурилась. «Шагу не ступить!» «Надоедает!» «Еще как! Никакой свободы!» «Ой ты, русалочья душа!» Леший покачал головой. «Наивная и чистая! Ха! Свободы ей захотелось!» «Тебя, бедную, в тюрьме заперли? Светлицу на замок закрыли? Белые рученьки в кандалы заковали? Или, может, на цепи водят? Хлыста спину ломают? Нет? Тогда что же в твоем понимании свобода, Настенька?» «Свобода — это возможность самостоятельно строить жизнь и искать любовь», — быстро ответила девушка. На это старик согласно закивал. «Верно. А разве ты сейчас не это делаешь?» «Сейчас всем руководят Змей Горыныч и Ратмир его соглядатай». «Ах, вот оно как!» Леший почесал макушку. «Права ты, Настенька. Говоришь складно, просишь немного. Вот только одного не учла». «Чего?» Девушка с интересом взглянула на бывшего учителя. «Того, что любая новоявленная нечисть, пока не освоится в новом статусе, сущий ребенок. А ты разве ребенка отпустишь на все четыре стороны без родительского пригляда? Вот и Змей Горыныч тебя учит, воспитывает, мир показывает. Но Ратмир, запомни, красавица, Ратмир и змей словно одно существо», — сказал леший, пристально глядя в глаза Насте. «Слушай и уважай обоих одинаково. Ни один из них тебе зло чинить не станет». Настюша задумалась. Не верить лешему причин не было, она прекрасно понимала, что он прав. Но некое внутреннее противоречие из родного мира сохранилось не иначе, подначивало не соглашаться. «Чем же ценен Ратмир для Змей Горыныча?» — задумчиво произнесла Настя. «Узнай его получше, и удивишься», — расплывчато ответил старик, с хитрецой посматривая на девушку. Когда Настя пришла на главную лесную поляну, веселье было в полном разгаре. Повсюду слышался громкий смех, звучали песни, играли свирели. Вокруг костров водили хороводы, а некоторые особо смелые молодые мужчины уже затаились в отдалении, ожидая возможности сорвать поцелуй с губ понравившейся девицы. «Но где же Ратмир?» — После разговора с Лешем Настя настроилась узнать о богатыре как можно больше, просто ради любопытства. В конце концов, он и правда интересная личность. «Настюха!» Послышался крик, и с другого конца поляны к ней бежала Алена, таща за собой за руку черноволосую девушку в странном одеянии. «Настюха, смотри, кого я нашла!» Настя пригляделась. «Неужели? Не может быть! Я Динарку нашла!» Продолжала орать Алена. «Боже мой, и правда!» Ахнула Настя. Третья подруга, читавшая заклинание на поиск суженого, наконец объявилась. И кто бы мог подумать, что они встретятся именно тут? «Это она!» — надрывалась Алена. «Наша Динара, ты только посмотри!» Настюша смотрела и глазам не верила. Красавица Динара существенно отличалась от всех остальных девиц. Во-первых, на подруге был надет длинный кафтан с шароварами, на ножках блестели золотым шитьем тапочки с загнутыми носами, а на голове красовалась прелестная круглая шапочка. Во-вторых, Динара имела крылья. И, пожалуй, это было самым удивительным. «Доброго вечера, Настюш!» — улыбнулась она, подойдя ближе. «Вот и встретились, наконец!» Смуглая, черноволосая, черноглазая девушка выглядела настоящей красавицей. «Динарочка!» — Настя обняла подругу. «А я до последнего надеялась, что ты избежала нашей участи и осталась в родном мире!» «Ах, если бы!» История Динары оказалась простой и в то же время совершенно необыкновенной. Очутившись в сухой и жаркой пустыне, она целые сутки провела среди песчаных барханов, пока не встретила джина, который и стал ее проводником среди нечисти. «Попала к нему в обучение», — пояснила девушка, — «и вот», — взмахнула крыльями, — «обзавелась вот такой красотой». «И кто ты теперь?» «Перри». «Ого, экзотично!» «Ну, так я и не славянка», — хмыкнула Динара. «В сарафане и какушнике смотрелась бы странно, так все-таки свое, исконное». Как и остальным, ей надо было найти суженого, чтобы вернуться домой, и Динара очень надеялась найти его именно тут. «Когда сказали, что на праздник к вам едем, я так обрадовалась, знала, что вы тоже в лесу будете». «Ну, девочки...» Она решительно взяла Настю и Алену под руки. «Показывайте ваших самых привлекательных кандидатов на роль любимого мужа. Будем выбирать!» Через костер прыгали все. И славянская нечисть, и заморские гости. Если даже Динара умудрилась разочек перескочить через алое пламя, то что уж говорить об остальных. Домовые, мавки, луговики, болотницы, русалки, вилы, гули, джинны, перри — все храбро шагали через наполненный магией огонь, ища очищения. Молодые мужчины подхватывали хохочущих девиц и, пользуясь случаем, крепко целовали, а сами девицы краснели смущенно щечками и шли прыгать еще раз. Вдруг вновь поцелуют. Аленка раз шесть уже прыгнула. И надо же было такому случиться, чтобы каждый раз ее ловил именно Лукьян. Как только умудрялся. Алена специально дожидалась, когда он отойдет, но нет. Богатырь словно глаза имел на затылке. Стоило перенести ногу через костер, Лукьян тут же оказывался рядом и, придержав за талию, прижимался к губам быстрым поцелуем. «Опять ты!» Возмущенно пыхтела Алена, отталкивая богатыря. «Надоел уже!» Но вновь и вновь оказывалась в его объятиях. Честно признаться, к седьмому поцелую это даже начало забавлять. «А ты чего не прыгаешь?» — спросила она у Настюши. «Даже Динарка вон сигает, не боясь опалить крылья». «Пока не хочется». «Почему?» «Ах, ясно, ждешь кого-то особенного!» Алена, понимающе улыбнулась. «Да никого не жду», — нахмурилась Настя. «Да-да, именно поэтому глаз не сводишь с Ратмира. Глупости. Я даже не смотрю на него. Тогда ступай прыгать!» Алена потянула подругу. «А лучше давай вместе. Может, тогда Лукьян не полезет с поцелуями. Тебя он все-таки боится». Она мечтательно зажмурилась. «Может, кто другой поймает? Кто-нибудь красивый, высокий, широкоплечий?» «Нет, не хочется». Настя высвободила руку. «Иди одна. Я пока здесь постою». «Ну, хорошо. Только учти. Ратмир тоже стоит поодаль и никого не ловит. Наверное, ждет кого-то». Настюха тут же сдвинула брови. «На кого это ты намекаешь? Кого он ждет?» «Да мало ли!» — хохотнула Аленка и убежала к костру, где уже поджидал настойчивый Лукьян. Настя действительно пристально наблюдала за Ратмиром. Уж слишком необычным был этот человек. И эта необычность притягивала. А разве можно пройти мимо того, чья история заставляет любопытное женское сердце трепетать? И нет, дело вовсе не в романтических симпатиях. В этом Настя была уверена. Просто Ратмир неожиданно стал весьма притягательным. Наверное, из-за того, что с ним она проводит больше времени, чем с другими. Да, наверное, из-за этого. Одним словом, виноват во всем Змей Горыныч. Если бы он не сталкивал постоянно Настю с Ратмиром, то никакого притягательного любопытства не возникло бы. Успокоив таким образом собственные здравые мысли, Настюша обошла костер стороной и встала поближе к мужчине. «Чего тебе?» — бросил Ратмир, не поворачивая головы. «Спросить хочу». «Спрашивай». «Каково это?» «Что именно?» Мужчина покосился в ее сторону. «Каково быть доверенным лицом Змеи Горыныча?» спросила Настя. «С чего ты взяла, что я доверенное лицо?» «Ну как же? Ты больше всех про него знаешь. Чаще всех с ним общаешься. Если что-то где-то случается, он сразу тебя туда посылает. Даже за мной постоянно следишь». «За тобой следить он не только меня просит». «Тебя чаще остальных», настойчиво перебила Настя. «Даже тут, на поляне, все старшие разошлись. Леший и тут удалился, чтобы не мешать молодым веселиться. Так что единственный, кто следит за порядком, ты». «Это обвинение?» Ратмир выгнул бровь. «Нет, констатация факта. Просто такое доверие весьма странно». Настюша прищурилась. «Ты точно не родственник ему?» «Лешему? Змею Горынычу!» Мужчина на секунду замер, а потом расхохотался. «Ну, Настасья, насмешила», — выдал он. «Родственник, скажешь тоже». «Коль не заметил, то напомню, он дракон, а я вроде как человек». «Вот именно, вроде как», — тоже улыбнулась Настя. «Кто вас перевертышей разберет?» Ратмир вновь хмыкнул, но к Настюшиному удивлению развивать дискуссию не стал. «Жаль. Ей бы хотелось еще немного поспорить. Не для того, чтобы доказать родственные связи с главным чудищем местного мира, а просто... просто это был хороший повод для общения. Тогда идем танцевать». Она сделала крохотный шажок в его сторону. «С тобой? А с кем еще? Или опасаешься, что ноги отдавлю?» «Как бы я тебе не отдавил». «Вот и проверим». Настя схватила его за руку и подтолкнула вперед, туда, где меж костров под лихую мелодию пастушьих дудочек веселилась нечисть. «Ну, гляди, сама напросилась», — сказал Ратмир. Танцевал он хорошо, Настя даже удивилась. Не ожидала, что всегда такой серьезный, собранный мужчина сможет по-настоящему расслабиться и отдаться беззаботному ритму. Они двигались в унисон, то соприкасаясь ладонями, то расходясь в разные стороны, но ни разу Ратмир не позволил кому-то встать между ними, ни разу не отпустил девушку дальше, чем на пару шагов. Настюша даже раскраснелась. Не от быстрого пляса, а от многозначительной усмешки, наблюдающей за танцем Алены, и от ее быстрого шепота подошедшей Динаре. «Сплетничают», — подумала Настя. «Впрочем, пусть сплетничают. Можно подумать, мы делаем что-то плохое. А что Ратмир именно ей решил составить компанию, так активнее зазывать надо было. Глядишь, с кем другим тоже бы сплясал. Хотя... нет, ни с кем другим его видеть не хотелось. Незачем портить такую замечательную ночь». И, улыбнувшись Ратмиру, она вновь взяла его за руку, затягивая в очередной водоворот танцевальных па.